Значит, все работают, кроме вас троих? Послушай, Максимов, или как там тебя на самом деле, лейтенант, кажется, обиделся, ты просто не понимаешь, если случится инцидент, он выделил последнее слово, то мы окажемся на первой линии защиты, а это все равно, что сыграть в русскую рулетку, только в револьвере барабан будет забит полностью. Наша служба и опасна, и трудна, надо же, помнит еще песню. Ладно, поверю Василию. Хранители поселка, бойцы теневого фронта. Вот только от кого они охраняют покой жителей, и что за инцидент может произойти? Скудно живете. Я все оглядывался по сторонам, изучая окружающую действительность. А где же тропганские приборчики? Помнится, имел я дело с парой их изобретений, да и у айвов было полно всяческих технологий. У меня такое ощущение, что тут вокруг все исключительно наши, человеческое. Почти все их приборы вышли из строя еще 50 лет назад, неохотно пояснил Вася. Я-то тогда не родился еще. Как оно прежде было, знаю только по рассказам. Но ты прав, наша техника работает, как и работала, а все чуждые системы постепенно сломались. Даже у Одлы, пожалел я. Ты про оружие? Было такое, но давно. Сейчас уже ни у кого нет. А вот стрелковое работает как часы. То есть пистолеты, автоматы, винтовки, ручные пулеметы. Можешь не перечислять, все это есть в наличии, все функционирует, как и должно. Да и чему там ломаться, чистая механика. Понятно теперь, почему участок был вооружен исключительно калашами и пистолетами, и даже големы носили российские автоматы, да еще пистолеты с усыпляющими веществами. Но кое-что они принесли с собой после перехода, продолжил лейтенант. А и вам до сих пор удается ладить с флорой и фауной, и сиды, просочившиеся вслед за тропганами, частично адаптировались и одомашнились за эти годы. А что Лиа задумала, можно полюбопытствовать. Сменил я тему. Понятия не имею, Свиридов пожал плечами, но Лиа, девушка серьезная. Если сказала, надо, значит, надо. Просто она тропганка, а я им не особо доверяю. Всем им, твари они зубастые. Вот кто, и интересы у них отличаются от наших, человеческих. Начал я прокачивать Свиридова на ксенофобские настроения, мысленно почесывая при этом возмущенного слопома за ухом. Ты из этих, из диверсантов, что ли? Свиридов заинтересованно покосился на меня. Мы уже миновали рынок и свернули в узкий проход между бараками. У нас за такие речи побить могут, так что язык не распускай. В мое время никаких тропганов не было, как и айвов, только люди, цари природы. Мы сами решали, как нам жить и что делать, а вы тут, как я вижу, развели демократию, толерантность. Вот и смотри сам, к чему это привело. Межвидовые связи у них преследуются, значит, были прецеденты. Ты скажи, были? Что за мир, что за время? Никаких алиенов быть у нас не должно. Все они – дьявольские создания, а высшее существо – это человек. Скажу больше, я знаю одного бога, настоящего бога, и он тоже человек, честное слово. Свиридов взглянул на меня, как на умалишенного, и даже отступил на шаг в сторону. Не разводи только эти настроения у меня дома, а то выставлю за дверь, и делай что хочешь. Я сделал вид, что согласился. Сам не знаю, зачем я проверял лейтенанта на тему национализма, видно, показалось мне в нем что-то такое этакое, подозрительное. Вот ты говоришь, демократия, продолжил тему уже сам Свиридов, но ты не понимаешь, мы все равны перед тайгерами. Им глубоко плевать, кого убивать, человека, айва или тропгана. Запомни одно, попал к тайгерам, и ты мертвец. Спасения нет, это я запомню, пообещал я. Мы пришли, перед нами находился стандартный двухэтажный барак, таких много было вокруг. Казалось, сильный порыв ветра должен был снести строение напрочь, но я помнил, что подобные бараки стояли и у нас десятилетиями, переживая один строй за другим, и только к нулевым годам их окончательно снесли, да и то время от времени они еще встречались в городском ландшафте дальних районов. Дверь в подъезд была закрыта, точнее, перекрыта толстыми древесными корнями. Лейтенант, не задумываясь, пнул по ближайшему отростку, и корни стремительно подались в стороны, освобождая проход. Видел я уже такие корни, в прошлом они защищали дома айвов. Значит, как и сказал Свиридов, вампирам удалось прихватить с собой кое-какие умения из прошлого. У меня своя комната, но кровать только одна, так что спать будешь на полу, предупредил лейтенант, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Удобства общие на этаже, кухня тоже. Но ты никуда особо не суйся, сиди в комнате, а соседи поверят, что родственник приехал, вот так, без вещей, без подарков, и никого на огонек не позвали встречу отметить. Поверит, сюда, в мирный путь, по своей воле никто не приедет. Даже если подумают, что ты прячешься от кого-то, тебе только посочувствуют, что выбрал подобное место для бегства. Тут у нас не курорт, да уж, на Сочи не похоже, вздохнул я, поежившись от холода. В Сочи, между прочим, нынче тоже не сладко, но город хотя бы не закрыт, как остальные, просто разбились по районам и как-то держатся. Дверь в квартиру лейтенант открыл, приложив правое запястье к специальной дощечке справа. Корни спора уползли в стороны. На тебя не настроено, так что из дома не выходи, вернуться не сумеешь, предупредил лейтенант. Квартира, в которой жил Свиридов, была типичной коммуналкой, вот только первые три двери отличались друг от друга цветами. Некогда яркие, а теперь выцветшие на свету, с поколупанной краской, но еще различимые. Синий, зеленый и красный. Санузел, пояснил Вася, проходя мимо дверей. Синий, наш, зеленый для ящеров, а красный, айвовский. Смотри, не перепутай. Я пригляделся к дверям. На каждой из них в верхнем правом углу был нарисован треугольник, таких же цветов, синий, красный или зеленый. Сразу можно было понять, кто и где проживает. Одна из дверей напротив отворилась, синий треугольник, человек, подметил я. В коридор высунулась седая сонная голова. «Вась, ты вернулся уже, а принес чего?» «Привел», — недружелюбно ответил лейтенант. «Вот родственник приехал погостить, по материнской линии». «Да ты что?» Вслед за головой показалось полуголое тело. «Эдуард», — дружелюбно представился я, и старшка, Фиду. Он оказался еще не старым, только пропитым да нельзя. «За встречу надо бы накатить». «Позже», — отрезал Свиридов, — «мне еще в участок возвращаться. Сейчас покажу тут ХМ. Эдуарду, что к чему, и обратно». «Да ты иди, я сам покажу. Чай, не сломаюсь», — заторопил его сосед. «Главное, возвращайся поскорее». Лейтенант открыл ключом одну из дверей, кивнул мне, приглашая. Я прошел в комнату и огляделся. Первое, что бросалось в глаза, окна не было. Небольшое зарешеченное отверстие в правом верхнем углу дальней стены служило вентиляционной отдушиной, а заодно через него проникал тусклый уличный свет. Основное освещение исходило от небольшого светильника на столике. На пороге валялся потертый коврик. У правой стены стояли столик и два стула, у левой – узкая металлическая кровать с продавленной почти до пола сеткой. Узкий шкаф под вещи, полуметровый холодильник под продукты. На столе – чайник, кружка, две тарелки, вилка, нож. На небольшой полочке – несколько книг. На кровати – пара маек и штаны. Очень скудно, убого. Даже трогданы, как мне сейчас казалось, жили лучше в том времени, где я бегал в теле слопома. Мои хоромы, столикой гордости развел рукой Свиридов. 15 метров, отдельная комната. Все, что надо для жизни. Жируешь, польстил я. Лейтенант уловил подозрительную нотку в моем голосе и яростным шепотом добавил. Не знаю, как ты привык, но у нас это считается высшим классом. Вот если сюда напихать еще 10 единиц гражданских, да разных цветов, и красных, и зеленых тоже, посмотрел бы я на тебя. Я вспомнил, как жили даже в наше время гастарбайтеры из дружественных республик, и промолчал. Лейтенант и правда жировал по местным понятиям. С Федулом осторожнее, предупредил напоследок Свиридов и ретировался. Я видел, что мне он не доверяет и уходить ему не хотелось, но выбора не было. И лейтенант, скрипя сердцем, оставил меня одного в своей комнате. Не успел я присесть, как в дверь негромко постучали. В отличие от внешних, внутренние двери в квартире были самыми обычными и привычными. «Не заперто», — сказал я, и створка тут же отворилась, а в образовавшуюся щель протиснулся Фиду. «Ну что, торжок, отметим прибытие. Я бы рад, да нечем», — развел я руками, — «вот Коля вернется, тогда». «В смысле, Вася?» — уточнил сосед. «Конечно, Вася», — спохватился я, кляня себя за случайную оговорку. «Еще не хватало расколоться в первую же секунду, да перед кем? Перед спившимся алкашом. У меня родни навалом, имена путаю постоянно. Бывает», — покивал Фиду, — «я и сам такой, никого по именам не упомню. Кровянку будешь, могу у Редчика одолжить, только там бы со спиртом развести, хотя бы пополам на пополам, а то хрен знает, что они в нее добавляют, скопытиться можно. Я же объяснил, пустой, ничем помочь не могу. Что, даже пары трудочасов не найдется? Я бы их пристроил в момент. Одолжи браслет, мигом обернусь. А то скоро комендантский час, не побегаешь. Влип я с этим алкоголиком, сейчас еще пара отговорок плюс отсутствие браслета, и он все поймет. Как минимум, что я совершенно не ориентируюсь в понятиях этого времени. И значит, чужой. А к чужим тут известно как относится. Федул, час потерпи. Вася вернется и все будет. А мне полежать надо, устал с дороги. И, не слушая уговоров, я плечом выставил надоедливого соседа за дверь, закрыл ее на щеколду изнутри, скинул сапоги, прилег на кровать и, прикрыв глаза, тут же провалился в сон. Мне все очень не нравилось. Пребывание здесь могло затянуться до бесконечности. Очевидно, что мои новые друзья из объединенной полиции совершенно не представляли, что со мной делать. Слова Лиа о том, что у нее есть некая идея, казались пустыми обещаниями. Терзаясь сомнениями, я впал в дрему и проспал час, а может, даже больше, пока в дверь бесцеремонно не постучали. «Открывай, это я, Вася». «Торжок, не спать». Свиридов вернулся. Вид у него был весьма мрачный. «Плохие новости. Только что тайгеры разгромили соседний с нами поселок. Ни одного выжившего. Ловцы пришли на помощь слишком поздно. Ты с этим никак не связан?» Я покачал головой. «Доказывать что-либо было бесполезно. Тут либо поверит, либо нет. Кто такие эти тайгеры? Что им надо? Тайгеры – это загадка. Никто и никогда их не видел. Что им нужно, тоже никто не знает. Они просто приходят и убивают всех подряд. Боятся они только големов. Да и то, не то чтобы прямо бояться, скорее опасаются. Если ты встречал диверсанта и он тебе что-то передал, а ты даже не знаешь, что именно, просто тебя попросили пронести это в наш поселок, скажи об этом немедленно. Никого я не встречал, никто ни о чем меня не просил. Послушай, големы схватили меня прямо в городе, я там едва не погиб, и доставили прямиком к входу в поселок. Кроме них, я ни с кем в контакт не вступал. Первый человек в поселке, кого я увидел, был ты. Ладно, ты блюди осторожность. Постараюсь. Пойдем ужинать, только нас и ждут. Точнее, тебя. Гости у нас редко бывают, всем любопытно. Кушать мне резко расхотелось, хотя до этого уже живот начинало сводить от голода. Но сторонние расспросы я любил еще меньше. Кухня, она же обеденная комната, резко выделялась от привычных мне своим устройством. Она была разделена на три части, в каждой из которых имелись отдельная плита, холодильник, стеллаж под посуду и разделочный стол, а в центре помещения стоял большой общий стол, состоящий из трех равносторонних треугольников, соединенных в одной общей точке вершинами. На столах стояли тарелки, рядом лежали приборы. Конечно, каждый стол был окрашен в один из трех цветов, как и каждый из трех холодильников, на дверцах которых висели крупные, почти амбарного вида замки. Не доверяют, значит, соседям. За 50 лет научились жить рядом, но, видно, так и не подружились. Да и я сомневался, что доверился бы вампиру, живущему в соседней комнате, или ящеру, по внешнему виду которого совершенно непонятно, голоден он или сыт. «Голоден», — заявил слопом в моей голове, и мне пришлось подчиниться. Вот еще проблема, что делать с Трогданом. Избавиться от него, очевидно, я пока не мог, для этого как минимум нужно было найти для него новое тело. Убивать же его я тоже не хотел, сроднился с этим крокодилом. В кухне находились пятеро, уже знакомый мне Федул, две мужские особи Трогданов и два Айва, тоже мужчины. Кажется, я попал в мужское общежитие. Все вежливо поздоровались друг с другом, Свиридов представил меня, ужин начался. Каждый ел свои продукты, смешивать или делиться никто и не пытался. Здоровенные Трогданы, чей стол был самый крупногабаритный, разложили на старых газетах большие вяленые ляжки каких-то животных, пользуясь когтями вместо ножей. Они быстро отрезали куски и отправляли их себе в пасти. Айвы кушали томатный суп. Так мне показалось вначале. Ели они деликатно, вытирая края губ салфетками, по сторонам при этом не смотрели. Казалось, что еда – это самое главное в их жизни, то, что занимает их целиком и полностью. Потом до меня дошло, что это вовсе не томатный суп. Я едва сдержал приступ рвоты, несколько раз судорожно вздохнул и с той секунды вовсе не смотрел в сторону айвов. «Кашку вот сварил», – похвастался Вася, до этого колдовавший у плиты, и выставил на наш стол дымящуюся кастрюлю. «Вкусная кашка, налетай». Федул не заставил себя просить дважды. Снял крышку, отставил лицо чуть в сторону, дабы горячий аромат не ошпарил, а потом схватил деревянную ложку и в мгновение ока наложил себе полную тарелку. Лейтенант последовал его примеру, а когда и его тарелка оказалась наполнена доверху, подвинул кастрюлю ко мне. «Не стесняйся, родственник, угощайся». Каша была простая, на воде, из какого-то неизвестного мне вида крупы. Но уговаривать меня было не нужно, я умял целую тарелку за пару минут и даже успел получить немного добавки, прежде чем кастрюля полностью опустела. Сменял полкило крупы на рынке, как раз успел. Вася довольно откинулся на спинку стула после еды. Принес, жадно поинтересовался в очередной раз Федул, который после каши не отводил взгляда от Васи, словно боялся, что тот убежит прочь. Принес, обещал же, отмахнулся Свиридов. Так доставай, не томи, какой ты нетерпеливый, ладно уж, что с тобой поделать. Лейтенант вышел в коридор и вернулся с трехлитровой банкой, доверха наполненной прозрачной жидкостью. Вот и выпивка подоспела, а вы выставили на стол бутылку поменьше, внутри бултыхалось кроваво-красное пойло. Кровянка, уважительно прошептал Федул. Вещь. Тропганы, видя такое единение, выложили на стол по прессованному брикету темно-зеленого цвета, травяной наркотик. Я уже видел подобные и даже пробовал, будучи в теле Тропгана. Слопом слегка возбудился от вида брикетов. Эфалин, пояснил Свиридов, разрешен к свободной продаже и употреблению. Первый тост подняли за знакомство. Каждый по очереди назвал свое имя, но я все равно никого не запомнил, кроме Федула. Второй тост был за светлое будущее, третий – за радостное настоящее. А дальше пошла вольная программа. Общая беседа поначалу не клеилась, но спустя час и некоторое количество поглощенной жидкости со стороны людей и айвов, а также пары кубиков эфалина, ко мне привыкли, и разговоры пошли в полный голос на свободные темы. Я особо не встревал, только слушал, стараясь понять, как они живут тут, в этом не очень-то завидном будущем, всего 50 лет спустя от нашего времени, срок относительно небольшой. Мои знакомые еще вполне могли быть живы, пусть судьба и заставила их покинуть родной город. Что, если отыскать общую базу данных, вдруг там есть нынешние адреса, вот только чьи? Сотрудников отдела, майор, Влад, Серега, молодой, даже Чиж, теоретически они все могли где-то находиться. А Катя, что с ними случилось за это время, хотел бы я знать. Или, если мне придется остаться в этом времени навсегда, лучше не копошить прошлое и не искать старых знакомых. Разговор за столом перешел на волнующие местных темы. Тропганы жаловались, что нормы выработки все повышали и повышали, и конца края этому не предвиделось, в то время как оборудование изнашивалось, а нового никто не поставлял. Несчастные случаи происходили все чаще, но выводов никто из начальства не делал. Всех волновали только показатели и отчеты. Каждый боялся не оправдать доверие центра. А вот что будет в этом случае, я не совсем понял. Казалось бы, дальше края мира не сошлешь. Свиридова не боялись, говорили при нем открыто. Значит, не стучал лейтенант на своих, хотя сам упаднические разговоры не поддерживал, только хмурился все больше и опрокидывал стопку за стопкой. Федул уже обнимался с одним из айвов, смешав в своем стакане самогон и кровянку, закусывая получившееся пойло вяленым мясом со стола Тропганов. Я особо не усердствовал с алкоголем, хотя напиться хотелось, как никогда прежде, все казалось безнадежным, а жизнь конченной. Никогда еще я не впадал в подобное депрессивное настроение, прежде мне жилось относительно легко и уютно, но осознал я этот факт только сейчас, пройдя сотни миллионов лет и несколько миров. Светлое будущее подкосило меня. «Алиса, прекрасная, далеко, где ты?» «Я пришел, а тут никого. Только серость и пустота, бессмысленность существования и общее уныние, мрачный новый мир, полный несбывшихся надежд. Для того, чтобы сделать подобные выводы, мне хватило и нескольких часов. Удивительно, но никто не лез ко мне с расспросами ни о моей жизни, ни о пресловутом торжке. Я был им не особо-то интересен, случайный родственник, приехавшие на пару дней погостить. Их волновали иные проблемы: поднимут ли выплаты трудочасов, завезут ли на этой неделе портвейн, пришлют ли дополнительных адаптированных сейдов для охраны подступов к поселку и, наконец, от кого забеременела повариха Люба. Этот вопрос неожиданно взволновал все три расы. Нет, никаких кровосмешений быть не могло. Тропганы несовместимы ни с людьми, ни с айвами, даже если представить искусственное оплодотворение. Это попросту невозможно. А вот вариант айвы люди теоретически мог быть осуществлен, и за прошедшие 50 лет младенцы время от времени рождались, но мать природа, Как оказалось, выставила собственные запретные механизмы, и ни один из таких младенцев не дожил и до года. Поэтому внерасовые связи сами собой сошли на нет, а после ввели и официальный запрет, и лишь в самых крупных городах-поселениях, по слухам, существовали некие закрытые клубы для особо богатых извращенцев, в которых можно было попробовать многое. Об всем этом мне сообщил все тот же всезнающий Федул после очередного стакана. Верить этому потрепанному жизнью и пропитому до самого глубокого дна души человеку я не спешил, но даже если он был прав, не удивился бы, богатство и лень порождают пресыщенность, которая требует новых ощущений, а в любом сообществе есть сословные деления, явные или неявные. Вряд ли этот мир стал исключением из правил. Вопрос с Любой так и остался открытым. Впрочем, я пожелал поварихе удачи в жизни и работе, а ее знаменитых парных котлетках все отзывались одинаково положительно. Вечер плавно перешел границы положенного, и я уже откровенно зевал, поглядывая на Васю. Спать хотелось неимоверно, но идти на боковую, не спросив хозяина комнаты, было попросту неприлично. Свиридов наконец сообразил, что утро предстоит тяжелым, откланялся, и мы удалились в его апартаменты, где он выдал мне толстое одеяло, в которое я и завернулся, устроившись прямо на полу. Большего мне не требовалось. Лейтенант что-то еще говорил, но я уже спал, не разбирая слов. Вот только пробуждение мое оказалось внезапным и безрадостным. Дом тряхнуло так, что штукатурка с потолка посыпалась прямо мне на голову. Я сел, пытаясь сориентироваться. Голова трещала с перепоя. Нет, не нужно было пить самогон, чувствовал же, что это лишнее. Свиридов рухнул с кровати прямо на пол, запутавшись в простыне. Потом разобрался, подскочил и в одних трусах выскочил в коридор. Дом тряхануло во второй раз. Кажется, по городу вели обстрел, на обычное землетрясение было не похоже. Благо я не раздевался перед сном, уснув в своих нелепых одеждах, и одеваться мне не пришлось, поэтому вышел в коридор почти сразу за лейтенантом. Соседи уже толпились там, один выглядел безрадостнее другого. Даже громилы Трогганы казались поникшими и будто бы даже уменьшились ростом. Окон в доме не было, мне было совершенно непонятно, что происходит снаружи. «Да что случилось-то?» – спросил я. «Что за паника?» «На город напали тайгеры», – ответил совершенно трезвым голосом Федул. «Нам всем конец». Глава 3. Тайгеры. Все вокруг пришло в движение. Трогганы убежали в свою комнату и заперлись. А вы, наоборот, плавно выскользнули за пределы квартиры. Больше я их не видел. Каждая тварь прячется, как умеет, пояснил Федул. Он уже успел заглянуть в свою комнату, нацепить теплую одежду и поеденную молью шапку с торчащими в разные стороны ушами. Привет, СССР, неужели Пыжиковая? В руках он держал обрез. Крокодилы думают отсидеться, но черта им лысого. Тайгеры по сканерам ищут цели и сквозь стену прочитают в лед. А сосуны маскироваться будут, это у них хорошо получается, но не в метель, замерзнут. Метель, удивился я, на улице стояла относительно теплая осенняя погода. Откуда? Там, где тайгеры, завсегда стужа, непонятно, ответил Федул, и, более не рассусоливая, начал заряжать обрез. За дверью в подъезде слышался топот множества ног, соседи спешили покинуть квартиры. Каждый хотел выжить этой ночью. Свиридов тем временем кое-как оделся и теперь колыхался в дверях, не соображая, в какую сторону податься, что делать дальше. «Отдай мой пистолет», — настойчиво потребовал я, — «вдруг отстреливаться придется». «Нет уж», — возразил лейтенант, — «знаю я таких хитреньких. Отвернешься, тут же пулю в спину». «Ты совсем идиот?» Яростно схватил я его за плечо и заломил руку в болезненный захват. «Я же тут совсем один. Я за тебя держаться должен, а валить тебя смысла нет. Руку пусти». Как только я ослабил хватку, Вася вытащил пистолет и, не глядя, протянул мне. Я молча взял ствол и проверил магазин. «Заряжен. Живем». Еще один удар сотряс помещение, исчерпав терпение Федула. «Вы как хотите, а я пошел. Помирать не собираюсь. Хоть и стар телом, но молод духом». Он протиснулся между нами и скрылся на лестничной площадке, обдав меня по дороге крепким запахом перегара. «Куда он?» «Понятия не имею», — отмахнулся Свиридов. «Так, слушай приказ. Мы возвращаемся в участок. Если появилась свежая информация, то только там». Но договорить он не успел. Внезапно часть стены вместе с комнатой Трогганов будто корова языком слезнула. Только что стена была и дверь была, и вдруг, раз, черная дыра, а за ней — мороз и тьма ночи. Прав был Федул, где тайгеры, Там холод. Это не была привычная бомбардировка или землетрясение, разрушившие дом, просто нечто, словно кусок пирога, откусило снаружи часть строения, комнату Тропганов вместе с ее обитателями. Вниз, лейтенант, спотыкаясь и чуть не падая, покатился по ступеням. Я в припрыжку бежал за ним, оглянувшись только один раз, когда отбежал от подъезда на десяток шагов. Неизвестная и невидимая сущность продолжала пожирать дом. То тут, то там появлялись новые дыры, откусанные куски, и все, что оказывалось внутри, исчезало. Хаотичность выбранных кусков, видимо, объяснялась наличием сканера у пресловутых тайгеров. Они попросту вычисляли те места в доме, где еще были живые, и выжирали их. Если бы мы остались внутри, уже погибли бы. Получается, спас нас старый пьяница Федул. И откуда только он знал столько важных подробностей о загадочных тайгерах и их методах ведения боя. На улице стоял мороз, выл ветер, зло бил в лицо ледяной крошкой. Погода испортилась в один момент, опять Федул угадал. С соседними домами происходило то же самое, что и с жилищем лейтенанта. Они теряли огромные куски, некоторые дома, не выдержав, рухнули, погребя под собой всех тех несчастных, кто не успел выбраться на улицу. Но и снаружи было небезопасно. Тайгеры, кем бы они ни были, охотились за живыми своим топорным методом, вырывая из пространства куски материи. Я наконец разобрался, откуда шел дикий холод. Буквально рядом со мной тьма поглотила трех человек, только что они бежали параллельно мне, а через мгновение пропали, словно сгинули в ледяной бездне, и мне в лицо пахнуло арктическим холодом. Снег воронкой завертелся на месте провала. Все это отчасти походило на действие неких диких невидимых портаторов, а холод мог быть отдачей от переброски материи. Но кому надо устраивать дикую охоту за этими бедолагами, и так обреченными на скорое вымирание? Осторожно! Свиридов вовремя дернул меня за руку, заставив чуть поменять направление движения. Очередная волна холода прошла, едва не коснувшись нас обоих. Лейтенант спас нам жизнь, уведя от воронки в сторону. «Беги зигзагами!» — крикнул я, постоянно меняя направление движения. «Они отслеживают живых по сканеру, но, чтобы сожрать, им все равно нужно немного времени. Понял тебя, Торжок». Лейтенант оказался гораздо храбрее в критической ситуации, чем я о нем думал. Первое впечатление он произвел скорее негативное, теперь же уверенно набирал очки. По дороге в участок мы постоянно меняли маршрут, стараясь сбить тайгеров со следа. Бывало, что 2-3 минуты проходили спокойно, и я начинал верить, что мы оторвались, но тут же вновь морозная волна заставляла судорожно перехватывать дыхание, а ноги, только что подкашивающиеся, сами собой несли меня прочь от опасности. Самое плохое, что я не видел врага. Мороз и тьма преследовали нас, но не имели зримого воплощения. Где же тайгеры? Где они прячутся? Не может же все происходить без их непосредственного участия? Немного осталось. Скоро участок. Приободрил меня Вася. Чем ближе подкрадывалась смерть, тем увереннее действовал лейтенант. А там что? Нас не достанут? Там радио. Дежурная смена обязана вызвать подмогу. Если ловцы успеют прилететь, то тайгеры уйдут. Они всегда уходили. У големов есть оружие против тайгеров. Интересно, почему же они не делятся им с жителями окрестных поселков? Не хотят терять монополию на спасение, но такими темпами поселков скоро не останется вовсе. Или же происходящее нетипично, то есть это не первое их нападение. Тайгеры приходят примерно раз в месяц, забирают несколько граждан и отступают. Но чтобы два поселка за 2 дня, такого я не припомню. И мороза такого я не помню, раньше все проходило быстро, никто и дернуться не успевал. Ну вот, уж не я ли привнес элемент неопределенности в размеренную жизнь местных, но каким образом обо мне узнали? Лиа не стала докладывать наверх, Киаза и Вася тоже, хотя Лиа обмолвилась, что ей нужно с кем-то посоветоваться. Не от самих ли големов произошла утечка информации? Кроме них, никто не знал, что я появился в городе. Значит, големы связаны с кем-то, кто может отдавать распоряжения тайгерам, которые, в свою очередь, держат в страхе всю округу. Вот такая коллаборация, только не в мою пользу. Ты видел хотя бы одного тайгера лично? Нет, ты что, они, невидимки. Откуда же тебе известно, как они зовутся и что делают с пленниками? Ловцы рассказывали, проводили особое собрание инструктаж среди полицейских, а у меня нет основания им не доверять, насупился Вася. Я оставил его в покое. Ну не хочет человек головой думать, не насильно же заставлять, мне кажется, Пьяница Федул знал о тайгерах больше, чем полицейский Свиридов. Но и Федул сгинул в морозе, ищи его теперь. Мы все же добрались до участка, опередив тайгеров. Участок был забит людьми, айвами и трогганами. Все спешили сюда, надеясь обрести хоть какую-то защиту. Все же участок – единственный местный оплот правопорядка, и куда еще было деваться обычным гражданам, как не искать помощи у полиции. В дежурке я увидел Лео, она громко орала на кого-то в трубку стационарного телефона. Киаза терпеливо ждал рядом. Они уже освободились, и сотрудники ночной смены, также состоящие из трех граждан разных рас, пытались всеми силами успокоить гражданских, но это получалось слабо, население было в полной панике. Киаза заприметил нас с Васей и тронул Лео за рукав куртки. Она резко повернулась, уставилась на меня жуткими глазами, даже Слопом слегка испугался этого взгляда и примолк, хотя недовольно ворчал от самого дома, и бросила трубку. Прихватив автомат, Лео выскочила из дежурки, резко пронесясь через помещение и грубо отталкивая всех, кто попадался ей на пути. Она схватила меня за рукав и потащила на улицу. Киаза последовал за нами. Вася удивился, но тоже покинул участок. Лео утащила нашу компанию за угол соседнего дома и только там яростно зашипела мне в лицо, так что Слопому захотелось плюнуть в нее ядовитой слюной. Я еле удержал своего трогана от защитной реакции. «Да кто же ты такой, гражданин Максимов? Они ведь пришли за тобой. Первый поселок уничтожили по ошибке, там искали тебя. И здесь сейчас истребят каждого, пока не отыщут цель или пока не кончатся живые. Кто ты? Что им от тебя надо? Зачем ты появился в нашем поселке? Отвечай, или пристрелю на месте. За мной, что ты несешь?» По радио многократно передают на всех волнах. «Отдайте нам человека из города, и мы уйдем». И в первом поселке оказались выжившие, всего несколько человек. Они чудом уцелели, укрывшись в экранированной зоне. Они передали предупреждение. Тайгеры ищут беглеца. Кто выдаст его, останется живым. Иначе тайгеры будут изымать всех и каждого для проверки, а это значит, смерть. Нуль переброска, космический холод, никому не выжить. Мало ли беглецов в округе. Тоскливо пробормотал я, прикидывая в уме, как буду отбиваться, когда они набросятся на меня со всех сторон разом. За все время, что я торчу в этой глуши, ты первый человек, пришедший из города. И раньше таких случаев не бывало. Обычно до сюда не доходит, слишком сложный маршрут. Город на моей памяти никто не мог пройти. Я сжимал пистолет, но стрелять готов не был. Это ведь не отравленные, с горящими смертью глазами, и не враги на войне. Это несчастные существа, волею судеб вынужденные влачить жалкое существование в моем личном светлом будущем, каким оно не должно было быть, но каким стало, во многом благодаря как раз моему участию. И мог ли я после этого бесцеремонно расстрелять группу разумных? Нет уж, если ищут меня, то я сдамся тайгерам. Возможно, этим спасу чьи-то жизни. Пистолет я опустил и прикрыл глаза. «Будь что будет», — Лео сказала, словно прочтя мои мысли. «Это вообще-то правильное решение, сдаться, но мы поступим иначе». Вася удивился. «Но ты же сказала, они истребят поселок, в этот раз не успеют, мы вызвали ловцов. С минуты на минуту должны прибыть на место. Главное, продержаться». Я посмотрел на Лео другими глазами. Слопом находил ее весьма привлекательной для трогганки. Я же подумал, что в разумных существах на первом месте стоит не внешность, будь ты даже страшным, как смерть, крока ящером с зубастой пастью, сердце твое может быть сердцем добряка. «Не уверен, что они успеют», — с ужасом произнес Свиридов, указывая рукой на полицейский участок. Еще мгновение назад казавшийся надежным убежищем, участок, как спелое яблоко, надкусили сразу с двух сторон, словно гигантские челюсти сомкнулись на стенах, крыше, внутренних конструкциях, отправляя в никуда каменные блоки, вперемешку с внутренним убранством и живыми людьми. Крики выживших было невозможно слушать, столько отчаяния и страха перед неизбежным концом было в них, и новая волна морозного, потустороннего холода накатила на нас, заставив отступить на несколько шагов и спрятать лица в отвороты курток. В этот раз, как мне показалось, я уловил вверху, прямо у нас над головой, некое дрожание воздуха, словно несколько пластов. Теплые и холодные никак не могли разойтись и теснились, мешая друг другу. Кажется, это и были тайгеры. Точнее, их невидимый корабль. Вот почему никто и никогда не видел тайгера живьем. Даже в мое время имелось множество технологий, делающих истребители невидимыми для радаров, почему бы им не развиться за 50 лет до максимума. Теперь я не отрывал взгляд от этого дрожащего пятнышка в воздухе. Возможно, в корабле тайгеров что-то поломалось, и система невидимости частично вышла из строя. А может, одна из пуль, выпущенных кем-то в воздух со страху, все же достигла цели. Корабль стал частично видимым, и его экипаж еще не догадывался об этом, судя по тому, что корабль завис на одном месте и не пытался набрать высоту. Отличный шанс для атаки. Мои копы смотрели в это мгновение совсем в другую сторону, туда, где полицейский участок доживал последние моменты своего существования, постепенно теряя в объеме, отдавая часть за частью, жизнь за жизнью его обитателей. Никто не выскочил наружу, скорее всего, заклинило вертушку на дверях, и оказавшиеся внутри были попросту обречены. Впрочем, несколько человек успели выскочить в образовавшиеся в стенах дыры. «Что же делать? Что делать?» Услышал я негромкий голос. Леа как будто впала в транс, закачалась вперед-назад, удивительным образом сохраняя равновесие и не падая. Свиридов на всякий случай придерживал ее за плечи, но видно было, что он боится обезумевшую Трогганку. «Что, если мы сами нападем на тайгеров?» Предложил я. «А что?» Терять нечего. И кто такие эти тайгеры? Всего лишь жалкие невидимки с аппаратурой. Я так и представил себе парочку замухрышек-америкосов, привыкших решать проблемы удаленно, сидя за пультом управления беспилотниками. Как ты на них нападешь? Удивилась Леа, тут же очнувшись. Мы ведь даже не знаем, где они. Да ясно где, вон, смотри. Я ткнул пальцем в подрагивающее в воздухе пятно, хотя говорила мне мама, не показывай пальцем на других. Некрасиво. Прости, мама, так вышло. Как только до нее дошло, что я вовсе не шучу, и ее узкие глаза бойницы разглядели пятно, переменчивое настроение Трогганки вновь стремительно изменилось. От паники не осталось и следа, Леа выглядела решительно и очень злобно. Слопом во мне облизнулся от вида столь яркой и неординарной самочки. Кеза, ты это видишь? Айв безмолвно кивнул. Он вообще был молчалив, этот вампир, но действовать мог не менее решительно, чем его зубастая начальница. «Тащи битум, будем бить». Я сначала не совсем понял, что за битум она имеет в виду, уж не асфальт же, но нет, Леа подразумевала под этим словом вполне конкретный предмет. И когда Кеза, совершивший быстрый забег на короткую дистанцию до полуразрушенного участка и обратно, притащил раскладывающийся РПГ какой-то неизвестной мне модификации, то я тут же мысленно согласился, что название «Битум» как нельзя кстати подходит этому замечательному устройству. На счет три ракета пошла в воздух. Расстояние было настолько малым, что никакие системы защиты тайгеров сработать не успели, да и мы сами едва сумели нырнуть за угол дома. Как тут же громыхнуло, земля вздрогнула, были бы в окрестных окнах стекла, непременно посыпались бы. Вася упал на колени, смешно дергая руками, словно пытаясь взлететь. Айф и Трогганка удержались в вертикальном положении, как и я, хотя тряхануло изрядно. Мы с Леа осторожно выглянули за угол дома. Ситуация изменилась. Ракета нашла свою цель, и теперь у нас над головой, чуть накреняясь на бок, висела в воздухе самая настоящая летающая тарелка, такая, какой ее рисуют все, кому не лень, с 60-х годов 20 века, когда начался инопланетный бум во всем мире. В боку тарелки зияла крупная дыра, последствия попадания нашего снаряда. Тарелка слегка мерцала, то исчезая из вида, то появляясь вновь. Кажется, взрыв окончательно повредил маскирующий механизм, и тайгеры потеряли свое главное преимущество – невидимость. Как только страх перед иррациональным неведомым прошел, местные полицейские стали действовать быстро и слаженно. Леа взмахнула рукой, показывая на крышу соседнего дома. Тарелка болталась прямо над ней. Первым в подъезд бросился Василий. Он видел прямую цель, а это главное. Остальные последовали за ним. Выход на крышу не запирался, но даже амбарный замок не остановил бы нас сейчас. Через минуту группа была на месте, прямо под покосившейся тарелкой. Из пробоины шел легкий дымок, вниз свисали обрывки проводов, края сверкали раскуроченным металлом. Леа чуть оттеснила Свиридова в сторону, закинула автомат за спину и одним мощным прыжком, слопом аж присвистнул от такой грации и силы, зацепилась за края пробоины, подтянулась и оказалась внутри тарелки. На некоторое время она пропала из виду, Вася заволновался, Кеза, наоборот, проявлял спокойствие, доверяя Трогганке. Загипнотизировала она его, что ли? Я прекрасно помнил действие слюны Трогганов на айвов. Если втереть ее в лоб вампиру, то воля кровососа полностью подавлялась. Использовала ли Лианакиа за это свое свойство, или его преклонение перед Тропганкой имело другие причины и было естественным? «Что ж ты там копошишься, мать твою?» – прохрипел Вася. Вот он точно излишним пиететом по отношению к Ле обременен не был, как и ни к кому другому, кроме, пожалуй, себя самого. Из дыры в боку тарелки на крышу упала связка толстых проводов, и через несколько минут мы все трое, помогая друг другу, забрались в летающую тарелку. Внутри ничего сверхъестественного, обычный кораблик, размером с прогулочную яхту, только летающий. Форма, блюдце овальное, тип, неземной. Лиа с автоматом в руках контролировала ближний коридор. Между ней и дырой в обшивке корабля, проделанной РПГ, лежал мертвец. Был он зеленого цвета, с огромной головой, огромными же полуоткрытыми глазами, подернутыми дымкой смерти. Тельце инопланетянина было маленьким, чуть больше метра, плечи узкие, а руки удивительно длинные, трехпалые. Голубая кровь медленно сочилась на пол из рваной раны на груди. Одет он был в облегающий серебряный костюм. Хоть на плакат, образцовый инопланетянин, мертвый инопланетянин. Что же это получается? Уфологи всего мира не врали, и инопланетяне выглядят именно так, и летают себе спокойно на своих блюдцах, вот только не в нашем времени, и даже не в прошлом, а в будущем, 50 лет плюс, и кошмарит здесь всех подряд своими превосходящими век технологиями. Хотя по поводу технологий можно и поспорить. Не думаю, что летательный аппарат Големов слишком уж отставал в техническом развитии. Недаром же тайгеры-инопланетяне сразу улепетывали из поселков, когда туда на помощь местным прибывал летучий отряд Големов-ловцов. Дохляк, подтвердил Вася мои предположения, склонившись над инопланетянином, убило в один момент. Тут должны быть и другие, предостерегла Леа. Слишком крупный корабль для одного. Она не ошиблась. В коридор выскочили еще двое зеленых и ломанулись, как лоси на водопой, со всей дури прямо к нам. Леа не стала брать пленных. Короткая очередь уложила тайгеров на светящиеся квадраты пола. Больше в коридор никто не выскакивал, но сам корабль ощутимо вздрогнул и стал разворачиваться. Там еще пилот. Взять его. Словно собакам приказала, но никто и не думал ослушиваться Тропганку. Айв побежал первым. Мы пытались не отстать, Леа же чуть задержалась, осматривая трупы зеленых на наличие ценных предметов. Но когда она нагнала нас, руки ее оказались пусты, у инопланетян при себе не было оружия. Коридор плавно изогнулся, приведя нас в тупик, но тут не оплошал Василий, первым сообразивший, что это вовсе не стена, а всего лишь запертая дверь, открыть которую можно, нажав на приметный выступ справа. Стена-дверь покорно разошлась в стороны, и мы шагнули в рубку управления тарелкой. Несколько удобных кресел под размер мелких тел, широкий обзорный экран с видом на поселок и корабли тайгеров, здесь они были превосходно видны, продолжавшие крушить все подряд, вокруг, всевозможные пульты с кнопками, тумблерами, клавиатурами, переключателями и прочими штукенциями для управления тарелкой. Сидящий в центральном кресле зеленый головастик пилота беспокоенно повернулся в нашу сторону, ожидая, видимо, возвращения коллег, но, к его сожалению, это вместо них появились мы, Тропганка, Айф и два человека, разношерстная команда убийц. Руки вверх, потребовала Леа, потому что есть Алешка у тебя, жутко фальшивя, пропел я известную в некоторых временных пластах песню. Ну что, будем знакомиться, тварь, пилот внезапно оскалился, показав два ряда белоснежных заостренных зубов, и развел руками. Корабль тут же швырнуло в бок, полы и стены поменялись местами, мы покатились, как кегли, в рассыпную, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не Леа. Она чудом сумела сохранить ориентацию, в следующий миг была рядом с инопланетянином, приставив ему к голове ствол. Корабль дернулся еще раз, уже не столь шустро, и все вернулось на круги своя. Пол вновь стал полом, а потолок потолком. Я ошалело покрутил головой, приводя мысли к консенсусу, потом повернулся к Алешке, так я его окрестил, и приказал тоном, не терпящим возражений, которые тут временные. Слазь, кончилось ваше время. Глава 4. Летающие блюдце. Пилот подчинился, а куда деваться, когда тебе в голову тычут автоматом, а вокруг беснуются четверо разъяренных до крайней степени врагов. Он отстегнул ремни и сполз с кресла, оставшись на полу в позе подчинения. Видно было, что он боится всех вокруг и вставать на ноги не намеревается. На обзорном экране тем временем продолжалось уничтожение поселка. Еще две летающие тарелки равномерно разрушали свои сектора, выжирая все ярко-оранжевые точки на радаре, обозначавшие, по-видимому, живых существ. Под нами тоже мерцали еще не поглощенные точки. Повезло тем, кто там скрывался, вовремя мы захватили корабль, люди останутся живы. Ну что, поговорим, чучело. Леа бесцеремонно подняла зеленого человечка на ноги. Или ты по-русски не понимаешь, так мы сейчас проведем ускоренный языковой курс. Она для наглядности сунула автомат под нос Алешке, и тот сломался. Моя понимай, рюсски понимай. Хороший язык, много слов. Вот и собери-ка эти слова в кучу да объясни нам, что тут, сиды тебя раздери, происходит. Глаза инопланетянина стали размером с чайное блюдце. Черные, матовые, они заколдовывали, завораживали, заставляли повиноваться. Убрать оружие, негромко произнес пилот, и Леа, чуть смущенно, отвела ствол в сторону. А зеленая образина подумала и добавила, убейте друг друга. Но прежде чем кто-либо шевельнулся, слопом перехватил контроль над моим телом. Короткий шаг, удар без замаха, и тело Алешеньки уже летит в сторону, смачно впечатывается в стену, сползает по ней и замирает в нелепой позе. И тут же наваждение прошло. Леа недоуменно захлопала желтыми глазами, опуская нацеленный на Киаза автомат, а сам Киаза вновь спрятал два пистолета в кобуры, откуда только что их вытащил. И только Вася собирался биться голыми руками, забыв об оружии. «Мощный гипноз», — уважительно произнесла Леа. «Меня пробрало. Еще секунда, и начало бы стрелять, честное слово. Как ты сумел выдержать давление?» Я не стал признаваться ей, что ничего я не выдержал, и если бы не вторая личность во мне, то сейчас мы устроили бы в командном отсеке настоящую мясорубку, в которой не уцелел бы никто, кроме, может быть, самого Алешеньки. Характер нордический, к гипнозу не склонен, мрачно отозвался я и добавил, не женат, потому и не женат, что к гипнозу не склонен, съязвила Леа, но тут же посерьезнела. Как теперь нам с этой штукой управиться без пилота? Что с ним? Кстати, мертвяк. Дышит вроде. Свиридов склонился над зеленым и попытался нащупать у него пульс, но приложила его крепко. Я свяжу его на всякий случай, и рот заткну, и на глаза повязку. А то проснется не кстати и опять колдовать начнет. Свяжи, свяжи, согласилась Леа. Я могу попробовать пилотировать. Киаза уже сидел на месте главного пилота и разглядывал систему управления. На вид ничего сложного. Главное, разберись с системой вооружения, приказала Леа. Надо отогнать остальные тарелки, пока ловцы не прилетят. Понял, сделаю. Пока Киаза разбирался с управлением, Вася надежно спеленал Алешку, а мы с Леа обошли рубку в поисках интересного. Складывалось такое ощущение, что зеленые не спали, не ели, не гадили. Вокруг было стерильно чисто. Только четыре кресла для четырех членов экипажа и более никаких излишеств. Где-то, думаю, и каюты имеются. Отдыхают же они как-то. Надо в коридоре пошарить, предложил я, но Леа покачала головой. Сейчас это нам не требуется, позже поищем. Что это за существа? Задал я наконец главный вопрос, кивнув в сторону спеленатого Алешки. Ты их прежде видела? Нет, и даже не знала, что такие существуют в реальности. Хотя журналы-то ваши старые я листала и помню похожие картинки, но ведь это все сплошной вымысел. Иначе мы бы давно о них знали. И я так думаю. Или же они хорошо скрывались. Тайгеры, гроза всего триединого союза, невидимые убийцы. Они могли прятаться все это время в тайных убежищах, а после катастрофы покинуть их и устроить локальный террор. Готово, можем начинать, заявил Киаза, повернувшись к нам. Прошу занять места в креслах, в полете может изрядно трясти. Уговаривать нас не пришлось. Мы едва втиснулись в узкие кресла запасных пилотов, а Алешеньку привязали так крепко, как только возможно, чтобы никуда не улетел на виражах. Айв тронул штурвал, и тарелка, чуть подергиваясь, сдвинулась с места. Граната кое-что порушила, системы сбоят, но летать еще можно, пояснил Айв. Никогда прежде я не видел представителей его расы столь сосредоточенными. Кровь отхлынула от его лица, и Киаза сидел бледный, как мраморная статуя, идеальный, неприступный, классический вампир, мать его, хоть кол в сердце забивает для надежности. Я вроде бы разобрался с навигацией и оружием, но любой опытный пилот справится со мной за 3 секунды, признался самокритичный Киаза. Поэтому мы должны атаковать внезапно и быстро, решила Леа. Выцеливай дальнюю тарелку, вали ее, потом переводись на ближнюю. В крайнем случае иди на таран, но ты должен сбить их все или хотя бы подранить». Кьяза скептично покачал головой, но тут же радостно вскрикнул. «К нам идут на помощь». С дальнего края радара стремительно приближалась к центру зеленая точка. «Ловцы! Вовремя они!» – обрадовался Вася. «Тайгеры бегут, когда приходят ловцы». Но в этот раз тайгеры бежать не собирались. Две тарелки чуть сменили позиции и на время оставили дома и жителей поселка в покое. Они явно решили встретить големов, зажав их в тиски с двух сторон, а не бежать, как обычно, с поля боя. Одна из лампочек на пульте резко замигала красным. Кьяза, недолго думая, нажал на кнопку под лампой, и на всю рубку раздался скрипучий голос. «Ишиарди, Кьятрителя». Может, голос сказал что-то важное и мудрое, но язык все равно был мне незнаком. Лиа знаком показала Кьяза, чтобы тот выключил передатчик. «Потеряли нас, передают приказания, а мы их сейчас удивим. Кьяза, как только ловцы войдут в боевой радиус, начинай обстрел тарелок. Нам главное, снять с них завесу». «Приказ понял». Айв сосредоточенно замер за пультом. «Это Лиа хорошо придумала. Если снять покров невидимости, то големы придут к нам на помощь. Судя по тому, что тайгеры обычно их избегают, вооружения на корабле големов вполне достаточно, чтобы потягаться с зелеными человечками в открытом бою. А нам только это и требовалось. Надежный союзник. Приготовиться. Огонь». Тарелка не выстрелила в привычном мне смысле, не изрыгнула из своих недр ракеты, не ударила лазерным лучом, не выкатила пулеметные стволы или пушку, просто на дальнем от нас корабле тайгеров исчез кусок обшивки и заодно замерцал защитный покров. Первое попадание, и сразу в яблочко. «Молодец, вампириныш! Красава, Кьяза!» — радостно подтвердил Свиридов. «Быть тебе первым снайпером на деревне». Но Айв не останавливался, он уже развернул прицелы на вторую тарелку и нажал на кнопку. Второй выстрел оказался еще более удачным. Тарелку пришельцев завертело вокруг оси, она замигала огнями, словно новогодняя елка, а тут и големы подоспели. Сходу, не останавливаясь, каплевидный корабль големов пронесся мимо тарелок и обстрелял их уже вполне традиционным образом из крупнокалиберного пулемета. Я отчетливо видел, что пули прошивали тарелки насквозь, как картон. Броня не выдерживала. Сигара големов круто развернулась и пошла в обратную сторону. Как бы нас не подстрелили заодно, мелькнула паническая мысль. Големы-то не знают, что третья тарелка на их стороне. Но Кьяза, во избежание недоразумений, воспользовался паузой и повторно атаковал подбитые тарелки. В этот раз ему повезло еще больше, и дальняя тарелка встала торцом в воздухе и рухнула на землю. Зато вторая огрызнулась ответным огнем, но тут нам вновь повезло. Вернувшиеся вовремя големы попали под предназначавшийся для нас удар, да так неудачно, что сигара развалилась напополам прямо в воздухе, и вниз, как монеты из копилки, посыпались тела големов в биоброне. К счастью, высота оказалась приемлемой, и големы вскакивали внизу на ноги. Но вот передняя часть останков их корабля, несшаяся по инерции вперед, на всем ходу врезалась во вторую тарелку. Взрыв, сотрясший пространство, отшвырнул даже нашу тарелку на десяток метров в сторону, едва не перевернув ее. На земле же образовалась пятиметровая воронка, вокруг которой уже никто не шевелился. «Вот так номер», — хрипло произнесла Лиа, — «мы их победили. Если бы не ловцы». «Кьяза, опускай тарелку, будем искать выживших». Но все вышло иначе. «Лиа, у нас проблемы», — ответил Кьяза, слегка растерянно проверявший один тумблер за другим. «Что случилось?» Тарелка резко набирала высоту и меняла курс. Самостоятельно. Кьяза в процессе больше не участвовал. Врубился режим автопилота, функции обычного пилота заблокированы. «Ты ничего не можешь сделать?» «Нет, мы летим, куда она сама желает. Можем только выпрыгнуть за борт, но я бы не советовал, мы уже набрали приличную высоту и продолжаем набирать. Вот так из огня, да в полымя. Зеленых человечков победили, поселок отвоевали, нет бы на лаврах почивать да вино попивать, а мы вместо этого несемся в полную неизвестность, где явно ничего хорошего нам не светит». «Направление полета?» – спросила Лиа. Она не позволяла себе терять надежду на хороший исход. «Как же, только что мы совершили великую победу, разгромили страшных тайгеров, терроризирующих местных много лет, и вся победа коту под хвост. Насколько я знал характер трогганов, сейчас Лиа была в полном бешенстве. Северо-восток, скорость движения примерно 60 км в час. Быстрее колымага не летит из-за дыры в боку. Значит, где-то там у них расположена база, сделала вывод Трогданка. «Давайте-ка сюда Зеленого. Пока время есть, надо бы его еще раз порасспросить о том, что нам ждать. Развязывать не будем», — предложил Вася. «Только кляп вытащу. И повязку снимать не стану, а то опять заколдует, гад. Главное, чтобы он все слышал и говорить мог», — согласно кивнул Илья. Через минуту пришелец был готов к допросу. Выглядел он не очень жалкий, трясущийся, поникший. Он уже не пытался гипнотизировать окружающих, понимая, что второй раз этот номер не пройдет. «Куда летит корабль?» — задала главный вопрос Лия. «В замок Северный ремонт», — подтвердил наше предположение Алешка. Слова он больше коверкать не пытался. «В критической ситуации, когда системы решают, что внешний разум не справляется с ситуацией, включается режим автопилотирования, и тарелочка просто улетает прочь», — удивился я. «А если члены экипажа рядом погибают, бросает их, если члены экипажа в пределах досягаемости изымателя, то система автоматически изымает их и перебрасывает в точку приема. Вот как, своих же через нуль транспортировку, жестко работаете, ребята. Такова инструкция. Мы не можем ее нарушить или обойти, иначе смерть. Все это пришлось мне не по душе, о чем я тут же поведал Алешке. Не нравитесь вы мне, гуманные граждане-инопланетяне. Не такого будущего я ждал. Где же мир во всем мире? Где истинный либерализм? Где высшие системы ценностей? Все это вы должны были принести с собой и передать нам, вашим младшим братьям по вселенной. А в итоге что случилось? Раздолбали два поселка, черт те знает скольких людей поубивали, и не только людей, а еще и Трогданов, Айвов. У нас же тут теперь триединый союз, если вы забыли. Был приказ найти беглеца, остальные для нас интереса не представляли. Надо было как-то иначе действовать, твари вы этакие, не убивать направо и налево сходу, как в 90-е на разборке. Был приказ, вот он я, тот самый беглец. Что тебе от меня надо? Доставить на базу. Так, начнем сначала. Кто вы такие? Откуда здесь взялись и зачем я вам сдался? Но ответа на эти столь важные вопросы я получить не успел. Корабль, чуть подрагивая, начал резкое снижение. Время от времени он проваливался в воздушные ямы, и тогда оставалось лишь молиться, чтобы полет стабилизировался и не отказал какой-нибудь важный прибор, разбитый нашей гранатой. «Сколько вас в замке?» «Узнаешь», — грубо ответил пришелец, почувствовавший, что дом уже рядом, там всем вам конец. Свиридов хамство терпеть не мог, поэтому хорошо поставленным ударом отправил зеленого человечка видеть зеленые сны. «А чё он?» — забормотал лейтенант в ответ на гневный взгляд Лиа, но тон у него был вовсе не извиняющийся. «Пугать вздумал, гад, а я же пугаюсь, надо было расспросить его более подробно, он бы ничего не сказал», вступился я за Васю, понял, что мы почти в замке, и начал быковать, толку бы мы от него сейчас вряд ли добились, ну, я бы постаралась, хищно оскалилась Ля, и слопом взвыл во мне, какая прекрасная самка, вот бы удалиться с ней в одно из подсобных помещений, меня слегка передернуло от увиденной мысли на картины, и я постарался заглушить голос Слопома, пока он не натворил бед. Ишь, что удумал, похабная крокодилья морда. На Лиа я теперь не мог смотреть спокойно, мне мерещились похотливые желания Слопома. Пришлось встряхнуть головой несколько раз, словно пуделю после купания, прежде чем остатки дурных сцен выветрились из моего сознания. На экране вырос массивный горный хребет, туда мы и держали путь. Уральские горы, констатировал Свиридов. «Думаю, их замок Север расположен где-то там, оспаривать это вполне очевидное умозаключение никто не стал. По приказу Лиа мы совершили быстрый обход летательного блюдца с целью обнаружения мест, где можно хорошенько спрятаться.